Подписание. Что такое подписание? Сразу оговорю отдельно, что этот этап может быть как до построения, так и после. Основное на этом этапе то, что именно тогда люди говорят друг другу, что они договорились. Продавец и клиент подписывают контракт. Некоторые виды бизнеса предполагают, что юридический договор – это просто техническое дополнение соглашения, к которому пришли две компании. Контракт в таком случае иногда подписывается, когда работы, поставки уже начались. В других видах бизнеса сам факт подписания договора имеет большое значение, и только после него компания-продавец начинает работу, подчас только подготовительную. Мы под подписанием имеем именно сущностный компонент, то есть клиент наконец-то утвердился в своем решении, определился, с кем будет работать. А де юре это или де факто – вопрос второй. С точки зрения продавца, подписание – это. Во-первых, подготовка, разогрев клиента, доведение его до точки максимального желания. Во-вторых, побуждение клиента к принятию окончательного решения. В-третьих, обеспечение определенной легкости самого процесса подписания, чтобы ручка, с помощью которой клиент ставит свою подпись, писала, причем удобно и красиво, чтобы в договоре не было ошибок и чтобы сам договор с легкостью фокусника, достающего зайца из шляпы, продавец положил на стол в самое нужное время. Мы с вами понимаем, что этап подписания плавающий. Он может быть не только или после построения, он может быть и во время его. Так, кстати, часто и происходит. Мы пишем предварительные предложения, уточняем задачу, получаем комментарии клиента, то есть построение уже началось. Клиент говорит «Окей». Мы приходим к окончательной договоренности и продолжаем уточнять решение, которое собираемся предоставить. То есть построение еще не кончилось. Схема этого процесса проиллюстрирована на рисунке, который находится на компакт-диске в папке «Doc» в файле «Рисунок 3». Прошу внимания.